Глава пятая. Хуман сноровисто призвал паука с зеленоватой окраской и сразу же натравил на колдуна. Мародер, друид с палачом и часть энтов понеслись на шию, несколько корневых монстров покатилось в сторону призывателя. Кнут погонщика слегка обжег ногу и снял пару единиц здоровья. Наваждение ярости придало ей прыти. Мана у кицуны еще оставалась, так что она дождалась подхода врага, включила маскировочную вуаль и активировала мельницу. «Сейчас и посмотрим, есть ли в ваших карманах мелочь!» — злобно прошипела Шия, закрутившись в смертоносном танце. Катаны рассекали воздух, кромсая плоть, пробивая доспехи и уничтожая энтов. При ударах Шия ненадолго покидала скрыт, так что и по ней могли попасть. Тифлинг-палач получил пару глубоких порезов и благоразумно отступил, успев один раз задеть ее шпагой. Мародер отбил нападки двуручным клинком и также отскочил в сторону. А вот энтам и друиду досталось. У призывных комков было не так много здоровья, так что они быстро пали. Друид в волчьей ипостаси соображал худо. Все, что делал волк, это бросался на нее в самоубийственных попытках прорваться через гибельный смерч из клинков. Какая ирония! Волчару сгубил волчок. Смертоносная пляска продолжалась до тех пор, пока голова друида не отделилась от тела. Адепт исчез в синеватом свечении. А ведь только у него из всей четверки имелись навыки воскрешения. «Да давайте не будем ссориться!» — проблеял Тайха, разбирающийся с остатками монстров. — И найдем компромисс. — Ты идиот или да? — рыкнула Шия, в крови которой плескалась ярость. Мародер и палач снова насели на Шию, постаравшись взять в клещи. Они толком не видели кицуны под вуалью, но все же периодически у них получалось доставать плутовку. Шии удалось их покромсать, вот только опеку она потеряла. Шия словно в замедленном режиме наблюдала, как двуручный меч мародера опускается ей прямо на голову. Но в последний миг Тайха подарил ей вторую жизнь, применив ультимативную жертву. Окутавшись покровом, кицуна получила практически полную неуязвимость, хоть и вдобавок шел штраф к скорости передвижения. Двуручник тыкнулся о ее голову, нанеся легкий удар. Девушка продолжила кромсать палача с мародером, но те хоть и удивились необычному ультимативному покрову у плута, быстро сориентировались. Парочка оставила Шию в покое, сменив цель. Выбор мародера пал на Тайха. На Летова же насел один взрывной орк и шустрый тифлинг-палач. Один громовой орк на пути задержал Шию. Царила настоящая неразбериха. Смешались в кучу питомцы, адепты, монстры, эмиссары. Мастер мертвой хваткой обхватил шею палача кнутом и наносил постоянные повреждения. Тифлинг при этом еще мог атаковать. Летов прикрывался тяжелым щитом, однако враг все равно находил лазейки. Взорвавшийся сзади Хумана мстительный орк забрал остатки здоровья мастера, сбив опеку. И Кари, в свою очередь, сумел лишить опеки палача. Вот только финальный удар нанести кнутом не мог, в отличие от тифлинга. Кицуна немного не успела. Шпага палача проткнула грудь Хумана сбоку, но порадоваться победе Шия тифлингу не дала. Одна катана не пробила средние доспехи врага, вторая же успешно вонзилась в спину. Палач и мастер исчезли в синем свечении. Девушка секунду стояла на месте, удивленная гибелью своего пленителя. Получит ли она свободу, если мастер погибнет окончательно? Снова противоречивые мысли скакали в ее голове встревоженными табунами. Ядовитый паук-питомец пал от огненных ударов колдуна, хоть того тоже изрядно потрепало. Все же эмиссары почти равнялись по силе обычным адептам. Тайха с трудом отбивался от двоих орков и мародера. Взрывы, ятаганы и звуковые удары изранили Иллитида, лишившегося опеки. По щупальцам стекала густая темная кровь. Свой покров он пожертвовал Шие, возможно, и зря. Арбалетный болт пробил броню и вонзился глубоко в тело Тайхо. Мародер применил какой-то навык, позволяющий пронзать доспехи. Рыцарь испарился в синем свечении. Кицуне очнулась, поняв, что осталась совсем одна против пары израненных тифлингов и нескольких недобитых орков. В теории, если у них есть в запасе свиток воскрешения, тифлинги могут поднять друида, а тот возродит палача. В ультимативный покров Кицуны прилетел огненный шар, не нанеся существенных повреждений. Благодаря чемпионским бонусам защита на ней держалась довольно долго. Все-таки ядовитый паук с колдуном не справился. Жаль, что штраф покрова снижал скорость передвижения. Шия двинулась на монстров и полоснула на ходу мстительного орка. Монстр взорвался и забрал остатки здоровья второго орка. По сути, она осталась одна против мародера и израненного колдуна. С катан капала орочья и адептская кровь, над головой громыхали лианы. Рыжая десница урка создана для краж, а не для сражений. Но если надо дать жару взорвавшимся бандитам, Кицуне сделает это с присущей их расе элегантностью. Медленно, преодолевая штраф покрова, она добежала до колдуна под вуалью. Тифлинг оказался словно бы готов к такому исходу. Получив удар клинком, он быстро развернулся и ударил по ней струей пламени. Покров съел весь урон, а колдун отправился в небытие. Похоже, он думал, что к этому времени ультимативный покров должен уже закончиться, но не учел чемпионскую добавку к длительности навыка. В этот момент покров и подошел к концу, а горящее пламя не давало вуали восстановиться. Мародер своей возможности не упустил. Внимательно проследив за спусковым крюком арбалета, Шия предугадала направление следующего выстрела и вовремя сдвинулась в сторону. Вместо сердца арбалетный болт вонзился в руку. Стрельнула сильная боль, не сдерживаемая опекой. Один точный выстрел или удар мог поставить точку в противостоянии. Наконец, Кицуне сблизилась с тифлингом и завязался ожесточенный бой. Мародер быстро сменил арбалет на клинок. Его двуручное оружие позволяло держать противника на дистанции. Бандит крутил им довольно ловко, не давая подобраться сзади, но у двух клинков Шии тоже имелось определенное преимущество, тем более вуаль скрывала движение плута. Кицуне наносила ловкие удары по рукам или пыталась дотянуться до тела. Тифлинг растерял остатки здоровья, после чего опека перестала исцелять повреждения. Враг постепенно слабел, истекая кровью. Ему все хуже удавалось держать клинок из-за поврежденных кистей и рук. Шия тоже чувствовала себя неважной из-за множества ранений, но давать мародеру шансы не собиралась. Несколько единиц маны восстановилось за прошедшее время, и Шия решила немного покрутить мельницу. Жаль, что действие ярости прошло, а новую наложить стало некому. Хвостатая снова отдалась смертоносной карусели. Катаны со звоном бились о выставленный клинок, высекая искры. В какой-то момент ей удалось первым ударом отклонить меч врага в сторону. Мародер не успел поднять двуручник для защиты, и на следующей крутке Шия полоснула кончиком клинка по шее тифлинга, пробив тонкую бармицу. Кровь стремительным потоком начала покидать тело. Мародер захрипел и бросился на нее в последнем, самоубийственном порыве, но плутовка вовремя отступила, скрывшись за маскировочной вуалью. Мародер рухнул на землю и еще какое-то время орошал траву кровью. Шия милостиво добила врага, вонзив клинок глубоко в плоть. Тифлинг испарился в синем свечении вслед за приятелями. Кицуне внимательно огляделась. Кто его знает, вдруг у бандитов имелись подельники. Но в долине было тихо, если не считать периодические громыхания. Шия устало опустилась в траву. Торчащий арбалетный снаряд вызывал жгучую боль, но выдергивать его Кицуне смысла не видела. Опека восстановится и исцелит повреждения. Сейчас ей надо решить, что делать дальше. Шия не знала точно, что происходит с адептами-питомцами после гибели мастера. Однако смерти Летову она, как ни странно, не желала. Ей не хотелось терять усиление, которое давал Хуман. Не хотелось расставаться с пьянящим чувством всемогущества. Даже пребывание в небытие нравилось Кицуне, ведь оно отчасти напоминало ей обычный сон. Поспать Шия любила. Да и рыцарь-чемпион имел интересные навыки, а также вкусно готовил. Но что, если мастер узнает о том, что Шия раскрыла секрет его чемпионства? «Бездна тебя задери! Икари Летов! Фыр!» — топнула ногой Шия, которой не нравилось ни одно из решений. Девушка достала свиток воскрешения, который специально на такой случай лежал в ее инвентаре. Поначалу Кицуна хотела воскресить Тайха, чтобы рыцарь затем занялся призывателем, но вовремя спохватилась. Их отряд был необычным, и воскрешать питомцев не требовалось. Так что ограничилась самим Летовым. Спустя положенный срок свиток сгорел в синем пламени, а Хуман появился на полянке, ставшей местом жестокого побоища. «Жив? Цел? Орел?» — ощупал себя Летов. «Шия, дай я тебя расцелую! Держи свои грабли от меня подальше, фыр!» Икари. Стычка с охотниками за головами обернулась не в лучшую сторону для нашего отряда. В оправдание можно сказать, что мы были потрепаны монстрами, а бандиты имели преимущество в численности, высокие уровни и качественную экипировку. Но разбор полетов провести надо. Свои ошибки я примерно представлял, а вот питомцев следовало поругать. «Мне положена награда за спасение жизни мастера?» — поинтересовалась Кицуна. «Конечно! Минус 40 дней долга!» — ответил я сходу. «О, не зря воскрешала! Фыр-фыр-фыр!» — кивнула Кицуна удовлетворенно. «Вот только есть один нюанс. Ты же заметила засаду, не так ли?» — надавил я. «Иначе почему прекратила крутить мельницу на орках? Почему долго стояла на месте и сомневалась?» «Ну, фыр...» «Все с тобой ясно. Плюс 40 дней долга». «Что? Несправедливо!» «Если бы мы подготовились к атаке, то меня бы воскрешать не понадобилось», — заявил я уверенно. «Теперь что касается Тайхо». «Да, мастер». Я помял переносицу. «Ультимативный покров ты активировал вовремя, давший шанс. Но что еще за пацифизм в разгар боя? Вместо того, чтобы сосредоточиться на сражении с орками, ты принялся налаживать диалог с разбойниками». «Простите, мастер», — понурился Иллитит. «Но вдруг мы бы смогли договориться. Всеблагая Этерна говорит, что надо все проблемы решать словами. Мне не нравится кровь и жестокость. Как будто мы от нее кайфуем. Но в бою либо ты, либо тебя. Не забывай об этом». «Слушаюсь». Не хватало еще Иллитида учить кровожадности. Я начал склоняться к мысли, что Тайхо действительно не играет. Слишком уж естественно у него получалось. Что ж, посмотрим, что нам перепало с рогатых. На этот раз система расщедрилась. Наверное, это было связано с тем, что нас считали одним адептом, который сражался сразу против четверых, да еще и от монстров отбивался. Мародер и палач носили одинаковые доспехи бандита редкого ранга. С одного упали поножи и нагрудник, второй расщедрился шлемом. Целый сет удалось собрать сходу. При надевании всех трех элементов набор добавлял 6 единиц мудрости. Долго думал, кому его отдать, себе или Шие. Плутовки мана также требовалось для кручения мельницы и других умений. Увидев один из следующих трофеев, сомнения отпали. Редкие доспехи бандита достались Шие, чему она слегка обрадовалась. Сет разбойника пока ушел про запас. Эльке пригодится, когда она вернется. Кольцо покрова и сапоги разбойника глубинного ранга отошли к Тайхо. Популярный аксессуар эти сапоги оказались. Наверное, всем нравился бонус к скорости передвижения. С друида же нам достался крайне любопытный предмет. Наручи вампиризма. Ранг редкий. Нанесенный урон переходит в здоровье 12%. Требования: ловкость 15, мудрость 15. Именно наручи стали той причиной, по которой доспехи бандита отошли к Шие. Ведь Плуту не доставало мудрости, чтобы экипировать аксессуар. Главный дамагер у нас была как раз она. Во время мельницы монстры иногда доставали Плута, снижая здоровье. Ну а урона она наносила много, так что вампиризм будет как нельзя кстати. С колдуна упала шляпа звездочета и магический посох редкого ранга. Недешевые вещички, которые можно будет выгодно продать. 14 кристаллов души, несколько сотен золота и часть припасов достались нам с дерзких тифлингов. Чемпионка в пати должна была их насторожить, но репутация уши и своеобразная. Одиночка, которая предпочитает ошиваться в городе и подрезать кошельки, фигурально выражаясь. потому что кражи производились плутами с помощью магии. Обычным карманникам было сложно орудовать в городе, но и такие тоже имелись. Они в основном занимались сервами, поскольку адепты таскали все ценное в схронах. Наступала ночь, так что я принял решение закругляться. Не каждый день тебя протыкают шпагой, надо ментальное здоровье восстановить. Даже Эль вспомнилась после сражения с палачом. Как она там? Решила свои дела на дне? Сделают ли ее иерархом? Все же Дроу сумела немного прославиться и нанести солидный урон главным конкурентам клана Шипов, клану Глубин. Эх, сейчас бы прижаться к мягкому эльфийскому телу да прокинуть пару пинт пряничного эля, а не бегать по полям и лесам, сражаясь с чудищами как в обличье монстров, так и в обличье людей. Только сейчас до меня дошла ирония. Оказывается, две мои любимые вещи в бездне назывались одинаково. Эль. Жаль, что на местном наречии пивной напиток имел немного иное звучание. Ужинать питомцам не имело смысла, ведь в отзыве эффект пропадет, но все же мы не бедствовали, так что Шия получила свою порцию вечерней пищи. И Летит готовила отменно, в отличие от Дроу. Обычно я на всякий случай пережидал, пока питомец попробует еду первым. Если никаких негативных эффектов незаметно, можно и самому приступать. Я вспомнил об истории, которую Тайхо нам так и не рассказал. «Ну и как же ты стал таким, какой есть?» — вопросил я, расположившись у остатков догорающего костра. «Сожрал мозги какой-нибудь монахини Аэтерны?» «Вы почти правы, мастер. Только не монахини, а послушницы. И не сожрал, а я и есть. Послушница всеблагой Аэтерны!» «Ха! Хорош брехать-то!» — чуть не подавилась Кицуне. «Ты... протянул я, вспоминая современную повестку. «Идентифицируешь себя с женским полом?» «Конечно! Я ведь большую часть жизни была смиренной послушницей в монастыре Всеблагой Аэтерны!» «Почему сразу не сказал...» «Сказало... сказала!» — поправился я. «В мою историю мало кто верит. Я ведь пробовала открываться раньше, но все считали, что я пытаюсь обдурить их и втереться в доверие. С вами, мастер, я решила добиваться хорошего расположения делами, а не словами». «И как же ты из послушницы превратилась в детеныша Ктулху?» «Что точно случилось, мне сказать трудно. Стечение различных факторов, наверное. Я даже пыталась узнать у сородичей, хоть другие иллитиды идут на контакт крайне редко. Обычно все заканчивается бойней». Также подслушивал разговоры в тавернах, убедив собеседников в том, что перед ними красивая девушка, а не монстр со щупальцами. «Наверное, мой случай не уникален. Если верить слухам, процесс становления иллитида мог пойти не так, как заведено. Обычно личинка поглощала тело с мозгом жертвы и создавала из материала новую особь. Изредка тело человека не претерпевало изменений, но мозг иллитида развивался. Существовали и обратные случаи, когда личность человека сохранялась, но изменялось тело. Это и произошло со мной». «Такое возможно, Фэр?» — нахмурилась Шия. «Я потеряла многое из былых воспоминаний», — продолжила Тайхо. «Кажется, стоял жаркий летний денек, и я отправилась искупаться в пруду. Там меня и нашла личинка Иллитида. Я не могла сопротивляться. Все, что мне оставалось делать, — это молиться Всеблагой Аэтерне. А ведь благословение нашей богини давало защиту разума. Милостивая Аэтерна частично защитила мою личность от распада, но не уберегла тело. Так я превратилась в презираемого всеми монстра, переняв некоторые его пагубные привычки и получив возможность использовать контроль разума. Иногда я думала, что лучше бы Тайхорон Свил умерла в тот день. Слишком много ужасов и страданий пришлось мне пережить. И то, что я наделала, этому нет оправданий. Но это слишком грустная история. Мне не хочется портить вам настроение». «Нет уж, раз начала, давай рассказывай все до конца», — заявил я упрямо. «Около года я скиталась по миру, пока не решила осесть в одной уютной пещере на границе жуткого леса. Жуткого, по меркам людей. С помощью своей магии мне удавалось контролировать монстров и получать пропитание. Я часто ходила в ближайший крупный людской город. Как ни крути, а меня влекло к людям. Одиночество угнетало. Было сложно избегать патрулей волшебников и обманывать стражу у врат, но долгое время у меня получалось. Я решила, что раз мне дарована такая сила, то надо пустить ее во благо. Человеческий город имел и грязные стороны. Насилие, рабство, нищета, побои. Я решила помочь детям, которые находятся в ужасном положении, организовать что-то вроде приюта. И за 2 года смогла собрать больше 10 отщепенцев и сирот в своей пещере. 2 буквально спасла от голодной смерти. 1 переломанного нашла в канаве. Старалась помогать страждущим, как завещала Всеблагая Аэтерна. Поначалу дети относились ко мне озлобленно, так что приходилось контролировать их. Но со временем мне удалось наладить с ними контакт, добиться доверия. Мы жили большой дружной семьей, вместе охотились, готовили, занимались ремеслом. Разные шкуры и поделки я относила в город на продажу. Наша пещера стала настоящим уютным домом со множеством комнат. Но в один день... Тайхо осеклась. «Что-то пошло не так?» — приподнял я бровь. «Придворный волшебник как-то прознал про мои выходы в город и выследил наше тайное логово. К нам домой заявилась целая армия с амулетами защиты от магии и контроля. Я не смогла разрешить конфликт миром. Дети пытались убеждать взрослых, что я хорошая и даю им приют, но куда там?» Солдаты решили, что это все проделки Иллитида, который затуманил им разум. Дети решили стоять до конца на моей защите. Я бы с радостью отдала свою жизнь в обмен на их жизни, но волшебник повелел избавиться от марионеток Иллитида. Всех птенцов, которых я так усердно подбирала и выхаживала. В черных глазах существа показались слезы. Всех их истребили у меня на глазах, словно прокаженных, от которых разит скверный. Я думала, что смерть расставит все по своим местам, что мне больше не придется испытывать вину и мучиться. Ведь если бы не мое вмешательство, многие дети бы смогли выжить в городе сами по себе. Однако мироздание решило, что страданий мне недостаточно, и дало второй шанс в виде бездны. «Вот так номер!» — воскликнул я на эмоциях. «И если это не придуманная история, то признаю тебя еще более невезучей, чем я сам! А это надо постараться!» «Звучит складно, Фыр!» — Шия отвела взгляд в сторону. «Похоже, история Тайхо и Кицуны смогла пробрать». «Я поняла, что в теле Иллитида у меня выходит только все портить», — произнесла Ронсвилл. «Но в бездне, как мне сказали, есть шанс исполнить любое, самое заветное желание. Поэтому я и решила попробовать свои силы в битвах с монстрами. Я обязана пройти бездну и вернуть себе нормальное тело». Иначе так и буду приносить всем вокруг одни неприятности.